Глава 42. Ты говоришь с мертвецом. Вайюэ! Вайюэ! Прошу, ответь! Мечник упал на колени подле тела мужчины. Влажная грязь испачкала чистые, почти как божественное сияние серебристой одежды. Осторожно расположив голову Даоса на своих коленях, аккуратными движениями он убрал черные пряди с лица. Рука нежно поглаживала рассеченную до кости щеку. Лед в глазах обратился водой, что безостановочно покидало границы покрасневших уголков. Он долго держался, но при виде главы Северного Ветра в таком состоянии, израненный, мертвенно-бледный, в момент, когда Циу нашел его, рука черноволосого даоса замерла в направлении камня, что стал надгробием для Юйлуна. Осознание, что он опоздал, таранило мечника. Молящий голос срывался на хрип. «Вайюэ, очнись!» Циу притянул его руку к сердцу, передавая духовную силу. Он готов пожертвовать всей, лишь бы это помогло. Крепко сжатая ладонь шевельнулась. Глава западного ветра испуганно замер. Он боялся лишний раз шевельнуться, будто это могло негативно сказаться на состоянии Вайюэ. Пересохшие губы главы Северного Ветра исказились в подобии предсмертной ухмылки. Даже умирая, этот бессовестный даос умудрялся ухмыляться. Циу. Вайюэ не требовалось открывать глаза, чтобы понять, кто рядом. Только один глупый мечник мог пытаться спасти монстра, когда все остальные желали лишь его смерти. «Тебе нельзя со мной находиться. Оставь и уходи. Нет, не проси. Я не оставлю тебя». Временно глава Бай прервал передачу духовной силы, чтобы проверить состояние золотого ядра Вайюэ. Глава Северного Ветра не сопротивлялся. Как бы он ни хотел прогнать среброволосого даоса, он не был в состоянии даже подняться. Вайюэ не хотел признавать, но он был рад перед смертью вновь встретиться с Циу. Глупый мечник все-таки пришел к нему. «Ты знаешь, скольких я убил?» Вслух спросить даос не осмелился. Если Циу не знает, то пусть лучше ему расскажет кто-то другой. «После моей смерти я хочу умереть, не зная, насколько ты возненавидишь меня». Подтвердилось то, чего Циу больше всего боялся. Отрицание, ненависть к себе, полное непонимание накрыли мечника. Он знал, что ядро разрушается, но сейчас от него почти ничего не осталось. Еще немного, и глава Северного Ветра умрет. В этот раз не виделось ни единого шанса на спасение. И он так просто потеряет его? Позволит ему умереть? Никогда. Хладнокровно выжигая душевное смятение, Циу сильнее сжал его руку. Мечник обещал, что разберется с этим, и он сдержит свое слово. «Я не позволю тебе умереть», — Вайюэ отчаянно усмехнулся. «Глава Бай, открой, наконец, глаза. Ты говоришь с мертвецом. Мое сердце перестало биться с сердцем брата. Не говори ничего. Раз ты так хочешь сдаться, напоследок выполни мою единственную просьбу. Дождись моего возвращения. Просто кивни, если согласен». Долгое время Циу всматривался в лицо Вайюэ в надежде увидеть хотя бы намек на кивок. Он понимал, что если глава Северного Ветра сам не захочет бороться, его никто не спасет. Вэйюй думал, как ему поступить. Он действительно сдался, переоценил свои возможности. Но что-то все еще удерживало его в этом мире. Пока он не поймет, что именно его так безоговорочно держит, он готов подождать. «Если ты так просишь, я дождусь. Но потом тебе придется меня отпустить». И он еле заметно кивнул. Пока Циу искал Вэйюй неподалеку, он заметил небольшую пещеру. Главе Северного Ветра сейчас нельзя никому попадаться на глаза, а значит, доступ на постоялые дворы им закрыт. Бойцыу перенес его в ту самую пещеру. В ней хотя бы было сухо и не так ветрено. Напоследок он развел костер и притащил добротную стопку сухих веток. К этому моменту Вэйюй снова впал в беспамятство. Циу укрыл его верхней одеждой и передал как можно больше духовных сил, оставляя себе лишь часть на путь к своей цели. Он не до конца понимал, что конкретно будет делать и куда заведет его дорога. Но все же на первое время план созрел в голове. Как бы мечник ни желал не бросать Вэйюя одного в таком состоянии в этой холодной пещере, он не мог остаться. Ведь если сейчас он останется, они так и умрут здесь вдвоем, как и предупреждали птицы Биеняо. К счастью, Вэйюй ничего не знает о связующих их жизни кольцах. Так будет лучше для него. Циу лишь надеялся, что эта связь поможет Вэйюй дождаться его возвращения. У мечника еще есть силы бороться. Он будет бороться за двоих до конца. Граница жизни и смерти стиралась, поднимаясь пеплом ввысь. В сознание Вэйюй вторглась незнакомая тень. Даос находился в бреду. На миг ему показалось, что Циу вернулся. Но, приглядевшись, он понял, что тень принадлежит не ему. Утонченный женский силуэт пугал одним своим присутствием. Он не видел ее глаз, но ощущал, как она на него пристально смотрит. Силуэт долгое время молчал, и в голову Даоса закрались мысли, что именно так выглядит смерть. Она томится в ожидании. Ждет, когда тело испустит последний вздох, а затем утянет за собой в пучину. Может, все это сейчас ему снится? Нет, не похоже на сон, она слишком реальна. Вэйюй желал смахнуть жуткое наваждение, нутром ощущая нещадную улыбку. Находясь в бессознательном состоянии, мужчина не ощущал физической боли, лишь притупившиеся отголоски. Но зародившийся источник силы внутри остатков золотого ядра взывал, требовал откликнуться на демонический зов. Атмосфера сгущалась. Явно чем-то раздраженная женская сущность не сдержалась. Прозвучал тягучий шепот. «В тебе не должно остаться ни капли человечности. Откажись от всего. Покорись. Что тебя держит? Иначе так и умрешь, жалкий, ненавидимый всеми презренный глава». Ее голос словно касался кожи Вэйюя через слова. Каждое липкое слово формировалось в сильную руку, что вот-вот сомкнется на его шее и переломит хрупкие позвонки. Все до единого. «Не знаю, кто ты и что тебе от меня надо, но я лучше умру, чем кому-то покорюсь. Разве ты не желаешь отомстить? Например, за своего брата. Все, кто причастен к его смерти, мертвы. Ты так уверен? А что, если я скажу, что кое-кто жив? Я укажу тебе путь. Покорись. Зацепившись за слова женщины, Вэйюй задумался. Он прислушался к источнику силы внутри. Исходящая мощь манила, словно игривая девушка, пальчиком звала за собой в эпицентр адского пламени. Хотелось ответить, но что-то в нем сопротивлялось. Он будто понимал, что если ответит, то никогда не станет прежним. Он и так все испортил. Ужасающая сила несравнима даже с путем тьмы, что каждый так рьяно порицает в его мире. Кто эта женщина? Для чего она явилась к нему? Нет, нельзя поддаваться. Как минимум ради одного человека он должен остановиться. Вэйюй совершил непростительные вещи. Сейчас же он готов отступить и принять свою смерть. Он больше не станет бороться, но, как и обещал, он дождется его. Он предаст тебя, как и все предавали. Вэйюй злило, что какая-то сущность роется в его голове. Как она смеет? Аура этой твари не похожа на демоническую. Но если это не демон, то кто? Неважно, возможно, все происходящее лишь бредни умирающего, не больше. Проваливай из моей головы! Скоро ты сам убедишься и позволишь силе слиться с тобой. Тогда я вернусь. Тень растворилась. Вэйюй снова остался один. Время в его реальности настолько размылось, что он не мог даже ответить на вопрос, как давно ушел Циу. Казалось, он лежит в бреду уже несколько дней, если не больше. «Когда ты вернешься? С каждым часом я все меньше уверен, что смогу дождаться». Что больше удерживало его в этом мире? Клокочущий источник силы внутри? Человек, ради которого он хотел бы попытаться жить дальше? Или осуждающее лицо Юйлуна? От того, что старший брат так легко сдался. После того, как глава Западного Ветра раскидал адептов в стороны и улетел в направлении, известном лишь ему одному, внутри Яо Мэйли что-то переключилось. Вся растерянность и непонимание стерлись с лица. Теперь она была готова действовать. Уверенным голосом она закрыла рот каждому участвующему в этом балагане. «Раз глава Бай посчитал, что его проблемы важнее того, что случилось, так тому и быть!» «Все слушаем меня!» Поступки Вэйюй и Мэйли связала с владыкой. «Владыка, даже думать о самопровозглашенном титуле этого безумца противно!» В секте карателей Сиди удалось услышать, как Змееноглазого называют его последователи, а кровью написанные символы в названии секты на долгие годы отпечатались в ее голове. Ди в своем подробном рассказе не забыла упомянуть и о странном разговоре мужчины, где он произнес имя, знакомое каждому в кланах четырех ветров — Вэйюэ. Все всплывающие детали только подтверждали тесную связь главы Северного Ветра и Владыки. «Я, глава Яо Мэйли, созываю всех подчиняющихся мне глав для низвержения главы клана Северного Ветра и Владыки секты карателей! Они давно в сговоре! Пора прекратить их злодеяния!» Мэйли окинула каждого абсолютно свирепым взглядом. «Я даю 3 дня на сбор воинов, и мы выступаем. Сегодня же я лично разошлю письма каждому. Адепты клана Колючих Вод, вы займетесь поиском в Июе. Без армии не нападать. Ваша обязанность — найти и сообщить лично мне о его расположении. Склонившись, адепты покорно ответили в один голос. Слушаемся, глава Яо! Как только схватим в Июе, отправимся в секту карателей. Завершив речь, глава Южного Ветра приблизилась к Лэйбао и обратилась лично к нему чуть менее властным голосом. «Бао, ты займись этим». Девушка указала на притихшего неподалеку Чана, что довольно ухмыльнулся и помахал рукой, когда на него, наконец, обратили внимание. «Мэйли, ты уверена?» «Глава Лэй! Какие могут быть сомнения?» «Я сделаю так, как ты просишь». Поклонившись девушке, Бао пошел за Чаном. Внимание лукавого зеленоглазого кота теперь целиком и полностью сосредоточено на милом малыше Бао. «Путь обещает быть чудесным. Неужели меня будет сопровождать этот ласковый щеночек? Он хоть кусаться умеет? Или только команды исполняет? Слишком большой соблазн сорваться». По истечении 3 дней на территории клана Южного Ветра собрались армии кланов 4 ветров, Небесных Сапфиров, Колючих Вод, Последнего Заката и Сияющих Песков. Ученики кланов Западного Ветра и Северного Ветра не желали вступать в ряды армии, но они не могли ослушаться приказа главы Южного Ветра. В критической ситуации, когда кланам угрожает опасность, все обязаны защищать интересы кланов, а непосредственное отсутствие главы Джао и главы Бай только усугубило ситуацию, не оставляя и шанса не подчиняться Мэйли. С момента последнего сбора состав глав немного изменился. Место главы неизвестно куда пропавшего Ван Вэйшена занял новый адепт. Место убитого Джусуна пока пустовало. Времени на назначение не было. Все выжившие адепты Колючих Вод сейчас напрямую подчинялись Яо Мэйли. «Глава Яо», — поклонился адепт, — «нам не удалось найти расположение в Июе». «Я знаю, где он!» Неожиданно прогремевший голос окатил всех ледяной водой из ведра. Прикрытые льдистые глаза с потухшими бликами смотрели куда-то вниз, в пустоту. Мужская фигура медленно приближалась. Развивающиеся по ветру серебристые пряди мелькали перед лицом. Казалось, что мертвые волосы выглядят живее этого человека. Его голос заставил всех обернуться и замереть. С этим голосом каждый был знаком, но никому еще не предстало чести слышать его одновременно столь поникшим и решительным. «Я отведу к нему с одним условием. Я сам пленю в Июе нити Меликориса. Никто из вас не прикоснется к нему». Глаза открылись шире, и его уверенный взор устремился на Яо Мэйли, словно прозвучавшие слова были адресованы в первую очередь именно ей. «Какая честь, глава Бай! Ты передумал? Неужели понял, как был неправ?» Глава Южного Ветра закипела от злости. Стоило ей завидеть неизвестно откуда появившегося прославленного мечника. «Пропал на 3 дня? Теперь объявился? Вспомнил о своих обязанностях главы? И почему это предателя заключишь именно ты?» Даос не желал отвечать на провокации или как-то себя обелять в глазах других людей. Цио сейчас было не до его репутации. Все эмоции отмирали капля за каплей. Он абсолютно ничего не чувствовал. Перед ним стояла единственная цель, и он был намерен пройти этот путь. Циу обязан поступить правильно. Он все обдумал и сделал свой выбор. Глава Яо. Либо я, либо никто. Решай прямо сейчас. Не желаешь разговаривать? Что ж, будь по-твоему, глава Бай. Я уступлю только потому, что всегда уважала тебя. В конце концов, у всех нас есть право на ошибку. Я надеюсь, что уважаемый глава клана Западного Ветра теперь выбрал правильную сторону и защитит кланы Четырех Ветров. Циу ничего не ответил, протянув руку за артефактом, что держала Яо Мэйли. Глава Южного Ветра пребывала в сомнениях, но все же вложила артефакт в раскрытую ладонь главы Бай. Нить Эликориса — сильнейший артефакт. Он берет свое начало в чистилище. Причудливая форма каменного цветка, беспросветно опутанного красными нитями, тысячелетиями впитывала в себя грехи приходящих в Диюй душ, взамен даруя очищенной душе шанс переродиться. Однажды рогатое божество Тубо, правящее Нижним миром, по глупости проиграло артефакт в партии в яйце одной хитрейшей душе. Божеству пришлось признать поражение и согласиться отдать нить Эликориса. Душа переродилась. В тот же день Тубо явился в мир смертных и вложил обещанный артефакт в сверток с младенцем. Только вот алые нити, ранее никогда не покидавшие границ цветка, ожили и погубили неокрепшую душу. Младенец умер. Тубо знал, что так и произойдет. Он собирался забрать артефакт и вернуться в Нижний мир, но его остановил бессмертный. Даос увидел мертвого сына подле божества и, не раздумывая, сошелся с рогатым божеством в смертельном поединке. Казалось, исход очевиден, но Даос оказался не просто бессмертным. В нем текла божественная кровь, что в критической ситуации пробуждалась и придавала мужчине сил. Тубо пришлось оставить артефакт и укрыться в Диюе, дабы спасти свою жизнь. Этот чрезвычайно сильный беловолосый даос когда-то был небожителем, но по личным мотивам отказался от высших дел небес и вернулся на землю. Благодаря оставшимся в духовных меридианах божественным силам, он смог дать достойный бой и отомстить за мертвого сына. Хоть его единственный сын умер, в клане оставался другой юный наследник. Величественный даос, победивший рогатое божество, приходился родным братом отцу Бай Циу. С тех пор юного Циу начали готовить к месту главы. А в кланах Четырех Ветров появился сильнейший демонический артефакт. Сущность артефакта — поглощать. Он медленно высасывает все духовные силы без возможности восстановления, мигом блокируя каналы. Следом за силами артефакт разрушает душу. Человек бы сразу умер, примени на нем артефакт. Но на сильнейших бессмертных он действовал по-другому. Артефакт мог бы уничтожить бессмертного, но для полного уничтожения потребуется слишком много времени. Чаще всего его используют при задержании самых опасных преступников и оставляют до тех пор, пока не дойдет дело до пыток. Нити Эликориса собирались активировать Новоюе, и это придется сделать Бай Циу своими руками. Глава Бай сдержал обещание. К вечеру он в сопровождении Яо Мэйли и небольшой части армии стоял перед входом в пещеру, где оставил Вэйюэ. «Жди здесь, я приведу его». Циу отдал приказ главе Яо таким леденящим голосом, что она даже не подумала перечить. Среброволосый даос сжал в руке артефакт. Стоя перед мраком пещеры, он не мог сделать шаг, ведь этот шаг был решающим. И в итоге он сделал его. Глава Западного Ветра медленно шел по тоннелю пещеры, пока сиплый голос, проникший в самое нутро мечника, не заставил его вздрогнуть и замереть. «Циу, это ты? Ты вернулся?» Костер давно потух. Высокая стопка сухих веток, которую он собрал для него, ни на одну не уменьшилась. В июле, облокотившись спиной о безжизненную стену пещеры, смотрел на вошедшего мечника. «Призрак, Ты правда так похож на призрака. Даже во тьме я вижу твой свет. Ухмыльнулся черноволосый даос. Духовные силы бойцу все это время помогали ему. И сейчас он мог немного двигаться. Пока дарованные его личным богом силы вновь не иссякнут. Слова, слетевшие с губ мечника, пронзили его глубже меча, вогнанного в сердце по самую рукоять. Глава Джао, ты обвиняешься в измене кланам четырех ветров.